Глава 29. Ник. «Ты должен сдерживаться», — втолковывает мне Дэн. «Я только глаза закатываю, как будто я не в курсе. Но легче сказать, чем сделать. Меня задолбало, что все вокруг считают меня виноватым во всех грехах, чувак», — бросаю я Дэну. «Мы с ним прохлаждаемся в его гараже, он возится со своей машиной, что-то в ней барахлит. А я типа должен помогать, но у самого настроения ниже плинтуса. Сегодня я отдал дрожайшей сестренке часть моих честно полученных на карманные расходы средств и даже спасибо в ответ не получил. Похоже, Рита на полном серьезе считает, что я должен, обязан помогать, потому что помогаю не ей, а своему собственному племяннику». Никогда я не понимал, почему отец связался с Вероникой. Почему легко поверил, что Рита его дочь, они ведь даже не похожи. Теперь отца нет, зато есть сестра с племянником. Просто класс. «И ты тоже», — добавляю я. Дэн бросает на меня удивленный взгляд, и я понимаю, что он уже потерял нить нашего разговора. «Ты тоже считаешь, что я виноват вот прям во всем? Даже Риткиному парню я проколол г...» «Да не о том речь. Ты вечно крайний, потому что бесишься чуть что. Надо стать спокойнее, иначе тебя заставят уехать. Ты этого хочешь?» «Сегодня я сдержался». «Что? Ты сказал завучу заткнуть свой рот. Это ты так сдержался?» «И все. Больше я ничего не сказал. И даже не сделал. А нефиг было радоваться, что я скоро их покину, тем более вслух». «Ты не в духе из-за Риты, ок, понятно. Но ты почти ударил его, Ник. Старик, так нельзя». Заговорил как Алиса. «Теперь на пару будете мне мозг выносить». «Это потому, что мы тебя любим», усмехается Дэн. «Вот только не надо этой фигни». Морщусь я, но, конечно, слышать такое приятно. Да я и сам знаю, что он прав, и работаю над своим поведением ради Алисы. Ради того, чтобы заслужить доверие ее отца, только ради нее, а вовсе не ради собственной матери, которая при первом же удобном случае готова была меня отослать. Это просто иллюзия, будто отношения у нас стабилизировались. Спектакль, который мы оба играем для Алисы и Саши, и оба это знаем. Печально, но факт. Она точно предпочла бы, чтобы я уехал как можно скорее и как можно дальше. Рано или поздно встанет вопрос, куда тебя переводить, в школу за границу или просто куда-нибудь сюда. «Мы с Алисой, конечно, хотим, чтобы ты остался», — продолжил Дэн. «Так что мы с ней одна команда». «Тебе тоже надо завести себе девушку», — говорю ему я. «Серьезно, нормальную, а не как у меня были до Алисы. Это приятно». «Не, мне и так хорошо». Пожимаю плечами и делаю глоток холодной газировки. «Сдерживаться, говоришь?» Задумчиво повторяю я. «Попробуем». Совсем скоро мне предоставляется возможность потренировать свою сдержанность. Мы с парнями стоим в школьном коридоре. Кулаки у меня сами собой сжимаются, кровь стучит в висках, когда Тим показывает мне фото, а Дэн повторяет: «Не психуй, только не психуй». «Это, блин, чё?» «Это фотки», — констатирует очевидное Тим. Дэн посылает ему злой взгляд. «Вижу, и кто их сделал?» «Ты же видишь, что они из женской раздевалки?» — осторожно спрашивает Дэн. «Ясно, девчонки. Вот пацаны так не поступают, еще никто не догадался сфоткать меня голым и выложить в соцсети. А девушкам это расплюнуть. И на этот раз их жертвой стала Алиса. На самом деле на фотках нет ничего ужасного, в смысле она одета, ну почти, просто еще не надела футболку и на ней только сиреневый лифчик, а на ногах уже школьные брюки. Фотки-то классные. Я не против их иметь у себя, но тот вариант, что на них пялится вся школа, меня совершенно не устраивает. а еще то, что они были сделаны без согласия Алисы. Мне будет тяжеловато сдержаться. Что ж такое, только решил быть паенькой, как жизнь сразу подбросила мне задачу повышенной сложности. «Марина?» — спрашиваю я Дэна. «Вика», — отвечает Тим. «Было бы проще, если бы это был Булатов, ему бы я просто начистил рожу. И вылетел бы не только из школы, но и из страны», — напоминает Дэн. «Да пофиг на это. Мне это что, вот так оставить? Где курица эта? Совсем берега попутала». «Ты сам виноват, зачем ей голову морочил?» «Дэн, старик, а ты вообще на чьей стороне?» «Нам надо успокоиться, найти Алису и отвезти ее к завучу», — игнорирует мой выпад Дэн. «Они с этим разберутся, это их работа, в конце концов». «У меня есть идея получше. Найду Вику и вправлю ей мозги». «Это каким таким образом?» — хмыкает Тим. «И он прав. Естественно, я пытался ее вразумить, но с девчонками в тысячу раз сложнее, чем с пацанами. Серьезно, между собой мы просто можем подраться, выяснить отношения и разойтись, а девчонки другое, они плетут интриги. Вика знает, что я практически бессилен, не могу же я ее ударить. Вот и ведет себя так. Нет, с этим пора завязывать. Это ей с рук не сойдет. Алиса для меня особенная, и ей придется это уяснить. Я пошел. К завучу? Посылаю Дэну тяжелый взгляд, надеюсь, в нем отчетливо читается мой ответ. Нет. Вы со мной или как? Естественно. Очень быстро выясняется, что Вики нет в школе. На звонки и сообщения она не отвечает, не дура. Зато находится Маринка. «Ты знаешь, где она?» — спрашиваю у нее про Вику строго. Та выглядит испуганной. Интересно, имеет к этому отношение или нет? «Плачет в туалете на втором этаже», — отвечает та. «Кто?» — удивляюсь я. «Вика?» «Алиса». Мой боевой настрой рушится мгновенно. Еще секунду назад я жаждал разборок, но сейчас мне резко становится плевать на Вику. Я так хотел постоять за Алису, что упустил тот факт, что она сейчас во мне нуждается. Алиса права, нам обоим еще учиться и учиться, как быть вместе. «Узнай, где Вика», — бросаю я Дэну. Звенит звонок на урок, но мне наплевать. Я срываюсь на бег.